Я думал, что разревусь. Мне дали работу на фабрике, и я начал жить как человек. Эта новая жизнь стала мне все больше и больше нравиться. Ну, сюда-то как вы попали? Прямо из западного Берлина. Я говорил вам, что у меня была знакомая девушка? Нет? Она работала на нашей фабрике, но жила в западном Берлине. Однажды я проводил ее. Возвращаюсь на станцию метро. Подходят ко мне двое, шляпы надвинуты на глаза. За ними еще какие-то в шляпах вертятся. Один из тех двоих положил мне руку на плечо, и меня словно ударил знакомый голос. Эй, Гергард! Эй, Гергард! У тебя есть неоплаченный счет, который надо оформить. Дело о дезертирстве из легиона. Мы уже давно за тобой охотимся. Будешь передан французской жандармерии. 10 лет каторги, не меньше. А? Что скажешь? Ах ты, взять его! Это был... Вальтер Виттенбах. Угадал. Судить меня должен был военный трибунал в Аране, и меня повезли туда. Но я решился на все. Когда мы миновали французскую границу, за мной уже не следили так строго. Я воспользовался первой возможностью и выпрыгнул из поезда. И вот пробрался сюда. А почему вы не стараетесь попасть обратно в Германию? Я думал об этом. Но ведь именно на границе и должны искать меня особенно усердно. А чего же вы здесь ждете? А что же мне делать? Где мне искать помощь? Человек в одиночестве – ничто. Я боюсь, что здесь каждый смолокур, узнав, что я немец, немедленно выдаст меня. Но ведь вы меня не выдадите, ребята. Не выдадите. Правда? Когда Гастон и Бернар возвращались по краю опушки, солнце уже клонилось к океану. Гастон шел с опущенной головой, сдвинув брови, плотно сжав губы. Незаметно они зашли в такие места, где Бернар ни разу еще не бывал. Но он не заметил этого. Гастон, что же нам с ним делать? Ему нельзя там оставаться. Надо что-то придумать. Только я не знаю, что. Я не знаю. Посоветуемся-ка мы с дядей. А ты не боишься? Нет, я всегда во всем советуюсь с дядей. Тем более, что вот она, наша калитка. Да и дядюшка Бляшье как раз дома. А, пропащие души. Ну, входите, входите. Здравствуйте, дядюшка Бляшье. Здравствуйте, молодой человек. Похоже, что вы сегодня не были в лесу, дядя. Похоже на то. Зато вчера я был в Мон-де-Марсане, а сегодня в Ландах объявлена всеобщая забастовка. Мы будем бастовать до тех пор, пока владельцы лесов не откажутся от снижения платы на смолу. А вы, молодой человек, видели когда-нибудь, как идут люди леса? Нет? Вот посмотрите сегодня. Кажется, что идет сам лес. Идут по всем дорогам, по всем просекам и тропинкам. Мы будем идти и идти. Вечером все двинутся в Мон-де-Марсан на митинг. Будем бастовать. Леопольд с досадой стиснул зубы, сам жандармский капитан. Знай, бастуют лесорубы, знай, бастуют лесорубы, из местечка мимизам. И стучат топоры по стволам. Ой-ла-ла! У хозяина плохи дела. Ой-ла-ла! Вольный ветер деревья гудит. Пусть карман не беда, навсегда, навсегда лесоруб за себя постоит. Коль хозяин ходит хмурый и приказ жандармам дан, знай, бастуют смолокуры, знай, бастуют смолокуры из местечка мимизан. Не течет из надреза смола, ой-ла-ла! У хозяина плохи дела, ой-ла-ла! Не текут в этот день барыши. Но не хмур смолокур, но не хмур смолокур, у него-то дела хороши. Ну, а у вас как дела, а? Гастон, жандармы на велосипедах. Забастовка без жандармов не обходится, молодой человек. Но, кроме того, они кого-то ищут. Ходят и расспрашивают, не видал ли кто в окрестностях кого-нибудь чужого. А вы никого не видели? А? Может быть, это разыскивает именно того, кто крал у Гастона рыбу? А? Ну, вы-то уж наверняка знаете кое-что. По носам вижу. Знаем.